Катя с булками и петербургской газетой в руках, как сумасшедшая, вбежала в комнаты, крича: «Барыня, барыня, нашего дергача убили! Вчера убили топором!» Молодая красивая женщина выскочила из темной спальни в одной сорочке босиком. «Что ты говоришь? Ты врешь! Он третьего дня был у меня! Ну вот, а от нас домой, а ночью его и хлопнули! Вот, читайте! Я нарочно газету купила! Мне в лавке Авдей сказал! Вот!» И Катя сунула в руки своей барыне газету. Барыня опустилась в кресло и развернула газету. «Тут вот сейчас как отвернете!» Барыня прочла напечатанный крупными буквами заголовок: «Убийство ростовщика». «Читайте вслух», — попросила Катя. Барыня стала коленками на кресло, совсем склонилась к газете и стала, медленно разбирая слова, читать описание убийства Дергачева. Следствие ведется с энергией. На место преступления прибыл агент сыскной полиции. Пока еще ничего не открыто, но надо ожидать, что энергия следователя и ловкость агента скоро откроют преступника. Барыня хлопнула рукой по газете. «Это Степкино дело!» — воскликнула она. «Вот чье!» «Что вы, барыня! А я знаю, и ты не спорь! Дай скорее кофе, и я поеду!» «Куда? На него показать! Вот что!» Лицо барыни горело негодованием и обидой. Она стояла перед Катей в одной рубашке с распущенными волосами и, махая перед ее лицом рукою, кричала: «Что ты знаешь? Клен сам мне грозил убить его! А теперь со мною рассорился? Запил? И очень просто! Давай кофе!» — окончила она и скрылась в спальне.